Клавдия вынула из сумки зонт, отстегнула хлястик, придерживавший выцветший нейлон, и хорошенько потрясла все сооружение, по опыту зная, что залежавшийся в сумке зонт на улице ни за что не раскроется. Ему нужно было для начала показать, что именно от него требуется Клавдии. Зонт некоторое время упрямился, но потом все же раскрылся, выгнув стальные прутья совсем в другую сторону. «Чтоб тебя!» — пробормотала Клавдия и еще несколько раз подергала его туда-сюда, призывая раскрываться правильно. «Ты уходишь?» — спросила рядом Лида, снимавшая халат. «Собираюсь», — пропыхтела Клавдия, сражаясь с зонтом. «А что?» «Да ничего», — равнодушно сказала Лида. «Пока. До завтра». «Пока», — ответила Клавдия, складывая зонт. «Давно пора новый купить. Что-то он совсем не работает». «Купи», — согласилась Лида. Они устали и разговаривали просто так, чтобы не собираться в полном молчании. На улице было совсем темно. Осень и дождь. На небе ни одного просвета. Машины как будто плыли по тихому Воротниковскому переулку и вливались в бурный поток Садового кольца. Где-то там под дождем мыкался и соглядатый, и тот человек, которого майор Ларионов отправил наблюдать за Клавдией. Господи, как это вышло, что он ей сегодня позвонил? Может, и впрямь беспокоился? Или просто у него было 5 минут, и он решил выяснить, как там его подопечная? Андрюха же никогда и ничего не делает наполовину. «Девушки, до свидания», — проговорила Клавдия в приоткрытую дверь материальной комнаты, где заместительница Наталья Васильевна что-то горячо обсуждала с бухгалтершей и двумя провизоршами. «До завтра, Клава», — откликнулась Наталья Васильевна. На высоком крылечке под крышей Клавдия вновь вступила в сражение с зонтом и вышла из него победительницей. Зонт открылся сразу же и в нужном направлении. «Тяжело в учении, легко в бою», — подумала Клавдия про зонт. И стала спускаться, стараясь не зацепить спицами за стену. «Клава!» — закричали из аптеки. И в жидком свете, падавшем из окна на тротуар, Клавдия увидела Наталью Васильевну. «Клава, подожди минутку!» Дима Мамаев в своей девятке наклонился к рулю, пытаясь сквозь мутную пленку дождя рассмотреть, что происходит на аптечном крыльце. Потом быстро опустил стекло и краем глаза отметил, что соглядатый на своих «Жигулях» стоит гораздо ближе и видит все значительно лучше его, Димы. «Что такое, Наталья Васильевна?» — спросила Клавдия, страшась, что сейчас ее оставят доделывать за кого-нибудь срочную работу. «Клава, ты же мимо Сокола едешь, правильно?» «Да», — подтвердила Клавдия. «Завтра с утра зайдешь в налоговую. Оставишь там наши бумаги, ладно? Варвару Алексеевну я предупрежу, что ты попозже приедешь. Только паспорт захвати, там паспорт спрашивают. Пойдем, я тебе все отдам. Надо же, весь день помнила, что тебя нужно в налоговую отправить, а вот чуть не забыла. Хорошо, что ты далеко не ушла». «Лучше бы ушла», — мрачно решила Клавдия. Зайти в налоговую — это удовольствие на полдня. Там очередь, как в былые времена перед американским посольством. А налоговые барышни еле шевелятся. Им-то спешить некуда. От них несчастные страдальцы, вынужденные платить налоги, никуда не денутся. Как будто не денежки им подносят на блюдечке с голубой каемочкой, а дохлых лягушек. Но не спорить же с заместительницей. Конечно, Клавдия возьмет бумаги и много часов промается в очереди и вынесет все налоговое хамство и будет униженно благодарить, если барышня, принимающая бумажки, не швырнет их ей в физиономию по причине отсутствия запятой, которую необходимо поставить той же ручкой. Если ручка другая, расстрелы, конфискации имущества, 10 лет без права переписки, каторжные работы и электрический стул. Улыбаясь, как побитая собака, пытающаяся сохранить остатки своей собачьей гордости, «Мне, мол, все нипочем, можете побить еще раз». Клавдия поплелась за Натальей Васильевной обратно в аптеку и долго выслушивала инструкции, что именно и в какое именно окошко следует совать, и как именно следует ублажать налоговую барышню, занимающуюся делами их аптеки. Ну и ладно, ничего. Подумаешь, заеду в налоговую. Первый раз, что ли? В конце концов, у нее сегодня необыкновенный вечер. Сегодня с полным правом она будет звонить Андрею Ларионову и разговаривать с ним. И он будет ее слушать, не потому что она подруга его сестры, а потому что он сам просил ее позвонить. Потому что он за нее беспокоится. Неизвестный Дима, которому Андрей поручил наблюдать за ней, где-то совсем близко. И можно не волноваться, что у нее опять отнимут сумку или убьют на страшном безлюдном пустыре около дома. Сегодня не убьют. Сегодня она всесильна, потому что днем Андрей позвонил ей. И кто-то свой сейчас где-то близко, хоть Клавдия его и не видит. Дима Мамаев увидел, как она свернула в сторону метро «Маяковская», и проводил глазами «Жигули», выехавшие на улицу Чехова. Странно, почему соглядатый не поехал за ней на метро? Уверен, что по дороге она никуда не зайдет, не заедет, не отправится ночевать к родителям или к подруге. Сколько же времени за ней ходят, если успели так хорошо изучить ее привычки? И почему так уверены, что эти привычки неизменны? Дима включил зажигание. Адрес рыженькой аптекарши майор Ларионов написал ему на липкой бумажке еще утром. И Дима прилепил эту бумажку себе в блокнот. Он был уверен, что доберется до ее дома раньше, чем она сама. Дима работал в уголовном розыске совсем недавно и многого еще не знал, но когда у замызганного подъезда неказистой хрущевки припарковались знакомые «Жигули», которые Дима за день рассмотрел во всех подробностях, холодок пробежал у него по спине. Соглядатый прибыл минуты на 4 позже Димы и привычно втиснул машину в длинный унылый ряд таких же машин, теснившихся за неопрятной помойкой. Выходит, майор Ларионов и в этом был прав. За аптекаршей кто-то следил, причем почти открыто. Вот дела. Дима дождался ее. Она появилась со стороны автобусной остановки, выбрался из машины и с деловым видом зашел в ее подъезд. Поднялся на 5-й последний этаж и стал неторопливо спускаться. На площадке 4-го этажа он замедлил шаг, прислушиваясь. Она поднималась на свой этаж. Звякнули ключи, щелкнул замок. Дверь громыхнула, закрываясь. Дима сбежал вниз и выскочил из подъезда под проливной дождь. На случай, если соглядатый его засек, он еще сунулся в ветхую телефонную будку, приткнувшуюся к одноэтажному зданицу не то прачечной, не то химчистки. Как будто он, Дима Мамаев, приехал к приятелю, не застал его дома и очень удивлен этим обстоятельством. Телефон, конечно, не работал, и Дима вернулся в машину. Все правила конспирации были соблюдены. Дима был очень горд собой. Он посмотрел на окна 3-го этажа, где за оранжевыми шторами горел свет. Она дома, и вряд ли сегодня куда-то отправится. Дима включил зажигание и поехал на Петровку.